Это стоило мне немалых трудов. Вначале я намеревался попросту признать Минуция своим сыном, как только он достигнет совершеннолетия. Но адвокат убедил меня, что этим я и тень рано или поздно все равно будет поставлено под сомнение. Отец достал целую кипу пергаментов, некоторое время листал их и, наконец, объяснил. Самый ценный документ – это брачный договор между Мелиной и мной, заверенный римскими властями Дамаска. Это неопровержимое, подлинное и имеющее юридическую силу свидетельство того, что когда моя супруга забеременела от меня, я был счастлив и позаботился заранее определить правовой статус наследника. Несколько мгновений он молча смотрел в потолок, а затем продолжил. Значительно труднее было составить точную родословную матери Минуция. Тогда я не считал это важным и почти не расспрашивал жену о ее родне. К счастью, наши с адвокатом поиски увенчались успехом. Нам удалось установить, что их род происходит из города Мирины, расположенного в провинции Азия. Поскольку ее имя и название города совпадали, мой адвокат посоветовал мне начать поиски именно оттуда. Вскоре я узнал, что семья Мирины разорилась и переселилась на какой-то остров. Однако, можно не сомневаться, это были люди очень благородного происхождения. В подтверждение этого я распорядился установить статую своей супруги перед городским советом Мирины. Я преподнес городу и другие дары для увековечения ее памяти. А еще мой посланец дал отцам города денег на строительство нового здания совета, потому что старое совсем обветшало. И тогда они вызвали сами удостоверить древнее происхождение рода Мирины и даже вывести его от одного из речных богов. Но это уж, пожалуй, было бы чересчур. На острове Кос мой посланец отыскал одного старого и весьма почтенного жреца храма Эскулапа, который еще хорошо помнил родителей Мирины, и под клятвой заверил, что он родной дядя моей покойной жены. Когда достойные, но неимущие родители Мирины умерли, она с братьями принесла жертву Аполлону и покинула остров. «Как бы мне хотелось увидеть дядю матери!» — пылко воскликнул я. «Он же мой единственный живой родственник с ее стороны». «Ну, в этом-то как раз нет никакой необходимости», — ответил отец. «Это очень старый человек, слабевший памятью, и я уже позаботился, чтобы до конца жизни у него были кровь и питье, еда и приличествующий его положению уход. Тебе же следует знать, что по материнской линии ты происходишь из благородного греческого рода. Когда же ты станешь взрослым, то не забывай бедный маленький городок Мирина и отправляй туда иногда дары, чтобы нас там помнили. Я твой отец, — продолжал он, — был усыновлен и стал принадлежать к роду Манилиев, потому зовусь Манилиан. Моим приемным отцом, и значит твоим законным дедушкой, был известный астроном Манилий. Он написал труд по астрономии, который до сих пор изучают во всех библиотеках империи. Но тебя наверняка удивляет мое второе имя – Меценти. Это имя моего собственного рода. Знаменитый меценат, друг божественного Августа, наш дальний родственник. Он оказывал покровительство моим родителям, хотя и забыл упомянуть их в своем завещании. Он принадлежал к древней династии Густарий, чей род властвовал задолго до того, как Эней бежал из строя. Через них наша римская ветвь восходит к этрускам, хотя по закону мы все-таки должны причислять себя к манилиям и помалкивать о своих этрусских корнях.